Глава 15. Как я поняла, в процессе ругани на провинившихся могинь ничего им за неудавшееся воровство не будет. Вот если что-то серьезное, типа попытки убийства, тогда да, возможны варианты вплоть до помещения в современную и комфортабельную камеру новой тюрьмы, а так, ну, поругают, заставят в комнате пару дней посидеть, как маленьких, да и все. Так что стараемся сдержать бьющееся набатом сердце и попытавшийся удрать куда-то в пятки желудок. Стоим и ждем, дыша через раз. Мне повезло, что дежурный целитель решил проводить леди Денасио с помощниками распорядителя и провинившимися девушками. Как только вся процессия двинулась к выходу, я решительно нажала на ручку двери, отворив ее ровно настолько, чтобы просочиться, не задев артефакт, усики которого опоясывали весь контур входа. Пришлось сжать в кулаке пышную юбку, чтобы, не дай луна, случайно не зацепить токи силы. Прокравшись и аккуратно прикрыв за собой дверь, я тут же зажгла неяркий светлячок и приступила к поиску. Полынь, необходимая для косметических рецептов, нашлась довольно быстро, а вот что касается яда... Я прошлась вдоль полок с флакончиками и баночками. Если отбросить всякие дурманящие соединения, а они мне бесполезны просто в силу того, что работают не мгновенно, и если что, жизнь и здоровье защитить не смогу, есть только два варианта — поганый гриб и вех ядовитый. Подумав немного, я остановилась на последнем. Вех вызывает почти мгновенную потерю сознания, не особо опасен для общего физического здоровья, но после пары капель будет 3-4-часовая отключка и еще с неделю тошнота и сильнейшая головная боль. То, что нужно. Что же касается гриба, его лучше не брать. Во-первых, насколько я знаю из справочника, средство это подотчетное и применяется в случае тяжелых ранений, когда не справляется даже артефакт. Пропажу даже маленького кусочка заметят и перевернут весь замок. А во-вторых, его нельзя просто так взять. Перчаток у меня нет, плотной ткани, чтобы прикрыть лицо, тоже. Не говоря про то, что мои баночки из-под использованного мыла для его переноски совсем не подходят. Можно было, конечно, попытаться найти что-то еще, но я ведь и не планировала делать убойные средства. Хотя могу, да. Я аккуратно, стараясь не просыпать и не дотрагиваться, пересыпала щепотку перемолотого веха в последнюю баночку. Хорошо, что я их начала про запас собирать с самого первого дня, а то мне бы некуда было сейчас все ингредиенты поместить. Бумажные кульки-то не для всего подходят. С трудом сдержав чих, видимо, несколько частичек все же попало в нос, я получше заткнула пробку и спрятала в карман. Теперь предстояло отсюда выйти, а это было гораздо сложнее, ведь я не вижу, чем занимается целитель. Прислушалась. Чьи-то голоса звучали в отдалении, так что я мысленно воззвала к луне, подобрала юбку и толкнула дверь. Целитель сидел в своем кресле и что-то усиленно читал, яростно перелистывая страницы. Кстати, этого из-за двери слышно не было. Я выскользнула из кладовки, аккуратно прикрыла дверь и спряталась за каткой с растением на случай, если целитель все же что-то заметил. Выбравшись из лечебного крыла без особых проблем, правда, слегка посидев от нервов и напряжения, я вернулась на кухню. Заботливо отмерив, благо весы для порошков тут были, и высыпав необходимые ингредиенты в три разные кастрюльки, я поставила их на огонь. Самый ответственный и самый сложный этап — не попасться при варке. Конечно, если сейчас на кухню кто-то войдет, то увидит лишь три стоящих на огне емкости с разноцветной жижей, но ведь начнутся поиски, и, уверенно, при внимательном рассмотрении меня вычислят. Я же не шпионка профессиональная, как в исторических романах, а всего лишь слабая ведьма. Пока зелья доходили до нужной кондиции, я решила заняться ядом. Вех не требовал температурной обработки, но и основой для настоя быть не мог. Была бы просто вода и листья с чуть неприятным резким вкусом. Максимум, что они бы вызвали, пара неприятных часов в уборной. По Поэтому, как скрепляющий ингредиент, я взяла уже готовую настойку мелиссы, добавила пару капель касторового масла, невесть что делающего на кухне. Кстати, странно, очень. Теперь осталось хорошо взболтать и оставить в темном, сыром и прохладном месте на 2 дня. Не самая быстрая настойка, но зато безотказная. Первым до кондиции дошел эликсир для блестящих волос. В те несколько секунд, когда он уже почти, но еще не кипит, он меняет цвет на темно-синий, тогда-то его и нужно снять. Одна склянка наполнена. А вот с кремом для лица и каплями для глаз пришлось повозиться. Но это того стоило. Чтобы не оставлять следов, пришлось перемыть всю использованную посуду, проверить расстановку баночек, убрать остаточные эманации магического вмешательства. Кажется, на это я убила чуть ли не столько же времени, сколько на само воровство. С чувством выполненного долга я выскользнула из кухни. Кровь набатом стучала в ушах, сердце трепыхалось. «Пошел отходняк», как говорила Мари после наших совместных забав. «Я это сделала!» Теперь нужно было исполнить вторую часть плана, но это уже полегче. Метнулась через холл к выходу в сад. На ночь он не закрывается, потому что многие чистокровные светлые любили гулять под луной. Мне это было тоже приятно, но не более. Выскочив на тропинку, я огляделась, прислушалась. Вроде бы никого, но это еще ничего не значит. Слабая ведьма может и не уловить сильную, даже если та колдует, как показала наша первая встреча с Лорианной, так что я решила прокрасться к одной из дальних уединенных скамеек. Именно в клумбу около нее я и закопала пузырек с ядом. Он будет готов через 2 дней, но в комнату я все же такую улику не потащу. Пусть здесь лежит. Теперь еще одна задача — найти то самое растение, которое я буду выращивать на этом этапе конкурса. В темноте я прошлась по ближайшим клумбам, но кроме ночной душистой травы и обычных, ничем не примечательных роз, тут ничего и не было. Мне нужен красивый, желательно экзотический цветок, который мне хватит сил вырастить, то есть небольшой. Но и это не самая главная проблема. Он должен мне дать отросток или семечко, иначе выращивать будет нечего. Вот что надо было днем присматривать, а не по лазаретам шляться. Я чуть было не стукнула себя по лбу. С другой стороны, что мне мешает присмотреть его утром и совершить еще один рейд завтра? Я уже почти решила развернуться к выходу, когда в глубине парка услышала голоса. Да, как и большинство девушек, я чрезвычайно любопытна, признаю. Большинство моих неприятностей связано именно с этим недостатком. Это тоже факт. Но поделать ничего с этим я не в силах. На цыпочках подкралась по песчаной дорожке поближе к зарослям, за которыми и стояли девушки. Свита Амирано. Не вся, конечно, но и сама Джульетта была тоже здесь. Тут бы и стоило развернуться, но любопытство, будь оно неладно. «Ну что, с чего начнем?» — спросила высокая фигуристая шатенка с вьющимися волосами до пояса. «Вроде бы пока все получилось. Они поверили?» «Конечно, поверили. Эти курицы еще и не такому поверят», — прошипела Амирано. «А начнем мы с прямых конкуренток». «Ты же сейчас не Аполлестра?» Я даже в темноте увидела, как поморщилась девушка. «Не о них. Светлые останутся на потом. Да и я с детства знаю Клауса. Он не выберет светлую, слишком добренький». «Ты сейчас лично о лорд-канцлере говоришь?» — фыркнула еще одна девица, стоящая ко мне спиной. «А ты его знаешь? Так же, как я? Нет? Вот и заткнись. Если кто-то из вас надеется стать его любовницей или моей фрейлиной, то включайте уже свои куриные мозги». «Так что делать будем?» «Конкурс талантов». «И что?» «А то, что у меня завтра будут списки, кто что заказал?» Торжествующе улыбнулась Амирано. «Откуда?» «Не твое дело. Посмотрим, скольких мы сможем вывести из игры. Заодно проверим, правильно ли вычислили фавориток. Ты так не уверена в своем выборе? Поддела ее все та же девушка. Я уверена, но не настолько идиотка, чтобы все еще раз не проверить. Завтра встретимся на нашем месте. Обсудим план. Мне тоже не нравится по лесу ночью шастать, пожаловалась курчавая. Такое ощущение, что за тобой постоянно наблюдают. Я даже чувствую чье-то присутствие. Там. Я с трудом успела зажать рот, чтобы не вскрикнуть, потому что магичка показывала почти на меня. «Не выдумывай глупости! Здесь никого нет!» — зло зашипело Амирану. «Я вас вообще не затем собрала. Я хочу знать, кто из вас, идиоток, толкнул эту тупую курицу с лестницы?» Все одновременно помотали головами. «Ну а что? Если даже кто-то из нас? Что с того?» «А того, что если мы хотим добиться цели, то должны быть нежными, как горные феи, умными, как пустынные коты, хитрыми, как лисы, действовать напролом, верх идиотизма. Поймают одну из нас, достанется всем, перетряхнут ведь все наши закрома». Девушка ухмыльнулась. «Вижу, как вы побледнели даже в темноте. Если не хотите, чтобы каждый ваш косяк стал известен не только Клаусу, но и вашим дорогим родителям, слушайте, что умница и красавица Джульетта Амирано говорит. Она плохого не посоветует». «Ага, можно подумать, в это кто-то поверит». Опять съехидничала стоящая ко мне спиной девушка. «Думаешь, наши ужимки незаметны таким людям, как лорд Марентино?» «Ого! Да тут и одна умная есть. Альтернативный центр силы в стае безголовых, но очень амбициозных красоток. У тебя есть идеи получше?» «Пока нет. Сейчас главное — войти в 50 лучших, а там уж посмотрим, как бороться. Я бы силовые методы не исключала. В конце концов, страх, как говорит моя мама, лучше всего позволяет управлять врагом». «Что-то в этом есть», — неожиданно кивнула Амирано. «Твоя мать — великая женщина, и она права. Я подумаю, как нам действовать дальше. Все, идем, надоело тут торчать». Взгляд, который бросила Джульетта в спину Присциллы Тетурио, а спиной ко мне стояла именно она, мог бы прожечь дыру в куске адамитовой руды. Не такая уж она выходит и умная. Нужно знать, что и кому можно говорить. Тем более не так, не при всех. И нет, я не интриганка, но это не говорит о том, что я не знаю, как это делается. Кое-что важное я все же узнала. Точнее, подтвердила догадку насчет того, что в список лучше не включать ничего, что может указывать на реальный талант. Девочек тоже надо предупредить, хотя Анна, думаю, и так догадывается. Я решила подождать, пока магички уйдут из сада, и только потом возвращаться в свою комнату. По дороге я все же нашла, что искала. Небольшая дикая вьющаяся роза дала побег, который вполне можно использовать для дела. Быстро оторвав веточку и наколдовав заклятие сохранения, я почти бегом ринулась к себе. До того, как спадут чары невидимости, остается не более 10 минут, выйдет небольшой конфуз, если камеры или поисковые заклинания обнаружат меня, возникшей прямо посреди коридора. Я успела добежать до комнаты, расставила бутылки в уборной, будто это самые обычные косметические зелья, которые нам и так предоставляли, и завалилась спать. А наутро меня ждал сюрприз. Очень-очень неприятный сюрприз.